Глава 16. Вика была уверена, что больше никогда его не увидит. Но когда шла на открытие нового концертного зала в школе искусств, все-таки сильно волновалась. Так ты не пошла бы на это открытие, может, но смятение, в котором она находилась, не удерживало ее от действий, а наоборот, заставляло их совершать. Она и не подозревала, что ее внутренний механизм действий настроен таким образом. Он пришел. Сидел в первом ряду, среди почетных гостей, а потом поднялся на сцену, чтобы поздравить школу. И когда, прежде чем начать свою речь, обвел взглядом зал, Вика поняла, что он ищет ее. Она поняла это раньше, чем он ее увидел. И это оказалось для нее таким счастьем, таким острым и сильным счастьем, что когда он встретился с ней взглядом и улыбнулся, то она улыбнулась в ответ, уже безо всякой растерянности, с одним только этим пронзительным счастьем, которое испытывала впервые в жизни. Торжественная часть была короткая, а когда на сцену вышел детский хор, Вика пробралась к выходу. Он догнал ее уже на улице. «Подождите, куда же вы?» — сказал он. «Мы ведь хотели поговорить о вашем жилье. Я специально время для разговора выделил, машину отпустил. Подождите». Он улыбнулся той самой улыбкой, которая была у него на лице, когда он о чем-то думал в одиночестве у себя в кабинете. «Пойдемте на набережную», — предложил он. «Присядем, все обсудим». Улицы в центре Крамского были очень красивые. Вика любила по ним гулять. Особенно вот эта, которая вела от школы искусств Каме. Первостроители ГЭС 50 лет назад, поставившие свои жилые бараки на берегу реки, рассудили правильно. Раз на красивые дома денег пока нет, надо сделать свой поселок красивым с помощью деревьев. И деревьев в Крамском было множество. Березы и клены, и липы, а главное — особенные яблони-китайки, стойкие к уральским морозам. Яблочки на них созревали маленькие, зато сидели на ветках гроздьями. И также гроздьями эти яблони цвели. Сейчас в июне все они были усыпаны огромными шапками белых цветов, которые источали сильный и нежный запах. Яблони были высажены по обе стороны улицы. Их ветки образовывали над ней длинную, сплошь цветущую арку, в конце которой блестела под солнцем река. «Как вас зовут?» — спросила Вика, когда они вышли на эту улицу и направились к набережной. «Я не запомнила». «Максим Леонидович», — ответил он и замолчал. Вика молчала тоже. Запах яблоневых цветов кружил ей голову, но ни страха, ни даже растерянности она больше не чувствовала. Все лавочки вдоль берега были заняты мамашами, выгуливающими детей, но в самом конце аллеи все-таки нашлась одна свободная скамейка. Она стояла чуть в отдалении за кустами жимолости, поэтому мамаши ее не заметили, наверное. Максим Леонидович сел на эту скамейку, и Вика села рядом с ним. Жимолость тоже цвела, запах от нее исходил такой же прекрасный, как от яблонь. «Ты не очень-то похожа на детдомовского подростка», — сказал Максим Леонидович. «Я не обманываю», — заверила Вика. Он улыбнулся. «Я знаю, документы у тебя в порядке. Я имею в виду, что ты даже чисто внешне производишь впечатление более развитого человека, чем обычные детдомовские выпускники. А почему тебя не удочерили?» — спросил он. «Мне казалось, на здоровых детей вообще очередь, а тем более на ментально здоровых». «Меня удочеряли», — ответила Вика, — «но вернули». «Почему?» Он удивился очень искренне, во всяком случае, ей так показалось. Хотя, может, он просто умеет показывать свои чувства такими, какими хочет их показать, ведь он начальник. «Они сказали, что хотели совсем другого», — сказала Вика. «Другого ребенка? «Нет, от меня хотели совсем другого, или от другого ребенка это все равно. Они думали, я буду как они». «Это очень странно», — Максим Леонидович покачал головой. «Усыновители ведь как-то готовят. Курсы есть, по-моему, психологи с ними работают и такое вот». «Часто возвращают», — пожала плечами Вика. Я услышала, как она ему сказала: «Мне кажется, что у меня дома постоянно живет посторонний человек. Я утром просыпаюсь и сразу об этом думаю. Это никак не проходит, и это невыносимо». На завтра он меня отвез на детскую площадку, а забрала оттуда Ольга Васильевна уже. Вика отлично помнила, как это было. Как Ольга Васильевна привела ее в тот день обратно в детдом и сказала: Одежду твою, игрушки и прочие личные вещи я сюда везти запретила. Ни к чему. Забудь». Она сказала это резким, жестким тоном. Может быть, думала, что Вика станет просить, чтобы ей отдали какую-нибудь любимую куклу, и хотела сразу это пресечь. Но Вика ничего не собиралась просить. Когда она жила в семье, у нее этих игрушек были горы, и была мама, водившая на занятия в художественную студию, и папа, катавшийся с ней на лыжах. А потом невыносимо, и детская площадка с яркими красно-синими качелями, на которой Вика ожидала Ольгу Васильевну. И что по сравнению с этим значит потеря игрушек? «Сколько тебе было лет?» — помолчав, спросил Максим Леонидович. 8. Черт знает что. Он стукнул себя кулаком по колену. «Это люди. Люди сами себя не знают. Как заранее угадать?» Она пришла к этой мысли тогда же, 8 лет, и решила, что больше в семью не пойдет. Этого никто не понимал. В детдоме все мечтали, чтобы их взяли. А Вика действительно была на расхват. Ее многие хотели удочерить. Тем более, что родственников не имеется. И известно, что мать была не алкоголичка, и нет ее в живых, этой матери. Не явится в самый неподходящий момент. Тоже немаловажный фактор. Если бы сразу после рождения Вика не заболела туберкулезом и не провела первые 3 года своей жизни в больницах и санаториях, ее, наверное, забрали бы в семью прямо из роддома. «А долго ты у тех людей жила?» — спросил Максим Леонидович. 2 года. Таких сажать надо. И биологических родителей, которых детей бросают, тоже. «Биологических сажать не поможет», — заметила Вика. «Они тогда своих детей просто топить будут сразу, как родят, вот и все». Максим Леонидович посмотрел на нее удивленно и почти с опаской. «Ты рассудительна», — сказал он. И вдруг притянул к себе и поцеловал. Это никак не следовало из его слов. Это вообще ни из чего не следовало. Но поцелуй был таким, что Вика мгновенно почувствовала. Иначе и быть не могло. Хотя его чувства, наверное, были противоположной уверенности. Отпустив ее, он побледнел так, как будто совершил какой-то опасный поступок. «Я не хотел», — пробормотал он. «Как-то само вышло, извини». «Вы необыкновенный», — сказала Вика. «Не извиняйтесь, пожалуйста». Голова у нее кружилась от его поцелуя сильнее, чем от запаха цветущей жимолости. За кустами послышался детский визг и женский голос. «Куда мяч кидаешь?» «Я сейчас кому-то кину. Кто из колючек будет доставать? Мама, да?» «Пойдем отсюда». Максим Леонидович быстро поднялся с лавочки. Люди кругом. Куда он намерен пойти, Вика не спросила. Если бы оказалось, что он предлагает ей броситься в Каму, она сделала бы это, не задумываясь. Но никуда он бросаться не стал, а пошел по аллее, все ускоряя шаг. И Вика поспешила за ним. Они шли молча, не глядя друг на друга. Мысли метались у Вики в голове. «Почему он на меня не смотрит даже? Может, не хочет, чтобы я за ним шла?» — растерянно думала она. «Но тогда почему не скажет? Или ждет, что я сама отстану?» Она не могла этого понять, но и остановиться, остаться без него не могла тоже. Они прошли дальше того места, где заканчивалась вымощенная плиткой часть набережной. Максим Леонидович стал подниматься вверх по склону, и Вика за ним. Каблук ее босоножки хрустнул, но она не решилась остановиться. А когда выбралась на ровное заасфальтированное место, то постаралась идти так, чтобы каблук не отвалился совсем. Идти далеко не пришлось. Прямо над склоном стояли дома, которые в Крамском называли «Царским селом». Построили их совсем недавно. Они были очень красивые. Особенно из-за разноцветной плитки, которой их облицевали, и из-за длинных застекленных балконов. Вике именно балконы больше всего нравились. Она даже мечтала, как хорошо было бы жить в доме с таким красивым балконом. Но сейчас ей было не до красоты. Максим Леонидович прошел к дому, который стоял ближе всех к берегу. Теперь Вика идти за ним не решалась. Она остановилась у газона. «Уйти?» Он обернулся и повторил. «Пойдем, пойдем». И она вошла вслед за ним в подъезд. Вика была взволнована тем, что с ней уже произошло, и продолжала происходить, но все-таки заметила, какой этот подъезд просторный и светлый, и лестница широкая, будто во дворце, и в углу, где почтовые ящики, растет в катке огромный зеленый куст, а на стенах висят эстампы. Максим Леонидович был, кажется, взволнован еще больше, чем она. Все время, пока ехали в лифте, он не смотрел на Вику. Глаза у него не бегали, просто он смотрел мимо ее взгляда, и в его взгляде было смятение. Они приехали на последний этаж, прошли в конец небольшого общего холла. Он вставил ключ в замок последней из трех дверей и сказал: «Что ж я делаю, а?» Вика молчала. Что она могла ответить? Он открыл дверь, и она вошла вслед за ним в квартиру. Вика была не то чтобы любопытна, но приметлива. Так руководительница художественной студии о ней говорила и добавляла еще, что это такое же хорошее качество для художника, как мелкая моторика, которая у Вики тоже замечательно развита. Наверное, так оно и было. Но сейчас вся ее приметливость исчезла напрочь. Она ничего не видела вокруг, ничто не было ей интересно. Максим Леонидович снова обнял ее сразу же, как только вошли в прихожую, и сразу же стал целовать. И это был уже не один поцелуй, как на лавочке, а сразу много, один за другим, и все одновременно. Губы у него были в самом деле нервные, это она правильно поняла с первого же взгляда на него, нервные, прекрасные, томительные. Вика запомнила это слово, когда читала стихи Пушкина. И хотя в тех стихах оно относилось ко взорам, но и к поцелуям, которые она чувствовала сейчас на своих губах, подходило тоже. И к рукам его подходило это слово, к тонким длинным пальцам, и к тому, как взял он ладонями ее лицо и, глядя ей в глаза, спросил: «Ты правда не против?» «Правда?» «Да», — сказала Вика. «А это правда любовь с первого взгляда?» — чуть не спросила она. Но не спросила, конечно. Что она, дура, такое спрашивать? Откуда ему знать, любовь у нее или не любовь, с первого взгляда или не с первого? Во всем, что с ней происходит, никто, кроме нее самой, не разберется. Но сейчас ей и самой не хотелось ни в чем разбираться. Ей хотелось только, чтобы он продолжал ее целовать. И он исполнил ее желание, да еще как. У Вики губы вспухли, пока они шли из прихожей в комнату. Она ничего не видела. Ей казалось только, что все вокруг какое-то ослепительно белое. Сначала она думала, что от волнения так кажется, но когда зрение у нее ненадолго, пока Максим Леонидович раздевался, прояснилось, то она поняла, что обои действительно белые. И от этого комната выглядит, как колыбель принцессы из сказки про спящую красавицу. Да, феи принесли новорожденной принцессе подарки именно в такой колыбели. Так в книжке было нарисовано, Вика запомнила с детства. Но мгновения, когда она могла что-то видеть вокруг себя и с чем-то это видимое сравнивать, закончились сразу же, как только Максим Леонидович положил ее на кровать, прямо поверх гладкого, без единой морщинки белого покрывала, и сам лег с ней рядом. Одежды на нем уже не было, и это смутило Вику так, что захотелось зажмуриться. Она вообще относилась ко всему этому настороженно. Девчонки много разговаривали об этом вечерами в спальне, но на самом деле ничего этого в детдоме не было. Ольга Васильевна следила, и воспитатели все следили тоже. У некоторых девчонок, правда, это происходило с парнями в школе, то есть после школы. И там уже было не уследить, конечно, но у Вики, сколько она ни присматривалась к парням и даже к тем, которым явно нравилось, ни один из них не вызывал у нее желания попробовать. Что это за штука такая, секс? А стыдиться того, что вот кто-то уже попробовал, а она еще нет, ну разве будет нормальный человек стыдиться того, что отличается от других? В общем, теперь, лежа рядом с Максимом Леонидовичем, вернее, уже не рядом, а в его объятиях, Вика почти что испугалась. И испугалась почти, а не совсем, только потому, что влюбилась в него. Это было ей теперь совершенно уже понятно. И еще потому, что он был ласковый, трепетно ласковый. И в этом его нервность проявлялась тоже. Тело у него было горячее. Вика почувствовала сильный жар, когда он прижался к ней весь, плечами, животом, ногами и даже пальцами ног. Жар был такой, что она могла бы подумать, у него температура, но все-таки понимала, что это совсем другое. «У тебя уже был кто-нибудь?» Вдруг, отстранившись от нее, спросил он. Жар в нем при этом не утих, чувствовался даже на расстоянии. «Нет», — сказала Вика. Он замер, потом выдохнул. «Зачем ты мне это сказала?» В его голосе послышалось отчаяние. «Но вы же спросили», — ответила она. Он замер, не придвигаясь к ней. Это длилось, кажется, очень долго. Вика лежала молча и неподвижно. «Поздно». Он произнес это неожиданно, резко и громко. Вика вздрогнула. Но прежде чем она успела понять, к чему относится его поздно и что означает, Максим Леонидович навис над ней, накрыл ее собою, и она почувствовала, что ее больше нет. Ее нет, а есть только он, ставший ею. Весь он у нее внутри. И это так странно, что даже не больно. Должно быть больно, девчонки рассказывали, и даже орали в первый раз, но она вот чувствует совсем другое. Полную перемену себя, превращение в какое-то новое существо. Как это удивительно чувствовать такое. Боль она все-таки ощутила, но длилась эта боль очень недолго. Вика только вскрикнуть успела и сразу подавила в себе вскрик. Стыдно же кричать и как-то глупо, ведь ничего страшного не происходит. А когда эта мгновенная до вспышки в глазах боль прошла, ей стало необыкновенно хорошо. Прекрасно ей стало. Плечи Максима Леонидовича она видела так, как будто растянули над ней огромную ткань, и так колеблется, вздрагивает под каплями дождя, трепещет от ласкового ветра. Максим Леонидович отстранился, приподнялся. Теперь он стоял над Викой на коленях, и она, глядя снизу вверх, могла рассмотреть его лицо во всех подробностях. На лбу у него блестели светлые капли, глаза были закрыты, и на щеках лежали тени от ресниц. Какие длинные, оказывается, у него ресницы. Глаза закрыты, а губы, наоборот, чуть приоткрылись. Как будто улетела стрела, выпущенная из этого прекрасного лука. «Люди сами себя не знают», — произнес он. «Так ты сказала?» Вика не помнила, может быть, и сказала. Какое это имеет теперь значение? Она вглядывалась в него, вслушивалась в себя, и это действовало на нее так ошеломляюще, что все другие явления жизни казались ей несуществующими. Она думала, что Максим Леонидович снова ляжет рядом и обнимет ее, но он только быстро поцеловал ее и сразу же встал на пол, надел халат, который висел рядом с кроватью, на какой-то необычной стоячей вешалке из светлого дерева. Халат был такой же белый, как и все в этой комнате. «Хочешь кофе?» — спросил Максим Леонидович. «Обеда нет, к сожалению. Завтра придет помощница, приготовит». Непонятно, зачем он это сказал. Чтобы Вика помощницу дождалась, что ли? Кофе ей не хотелось. Происшедшее слишком переполняло ее. Оказывается, секс — это совсем не то, что она о нем слышала. Это что-то совсем не физическое. То есть физическое не имеет особенного значения. То есть оно забывается сразу же, как только заканчивается. А то, что не забывается, как назвать? Любовь. Вика не могла придумать другого слова. «Будешь кофе?» — повторил он. «Нет», — ответила Вика. Она тоже села на кровати и только теперь поняла, что, оказывается, все это время была одета. Ну, то есть почти одета. Блузка, которую она считала парадной, совсем не измялась, только пуговка оторвалась. Ну да, им ведь покупают такую одежду, которая не мнется. «Что у меня в голове?» — с недоумением подумала Вика. «Какая-то блузка». Причем блузка, когда со мной такое? Может, она преувеличивает значение того, что случилось? Ведь Максим Леонидович ничего об этом вообще не говорит. Кофе предлагает, как будто бы просто пригласил ее в гости. Но ошеломление ее было так велико, что она не могла считать все это преувеличением. Она тоже встала с кровати. Босоножки валялись на ковре. Каблук одной из них лежал рядом. Совсем отломался. Как же она пойдет? Вика смотрела на отломанный каблук и не могла поверить, что все в ее жизни, да что там в ее жизни, во всем мире останется неизменным. Максим Леонидович ушел в ванную, там зашумела вода. «Ну иди», — сказал он, снова появляясь на пороге комнаты. «Уже идти?» Вика вздрогнула. «Ванная свободна», — сказал он. Она вздохнула с облегчением. Все-таки не прямо сейчас все в ее жизни вернется к прежнему. Ванная не ошеломила ее, несмотря на множество красивых вещей, вроде бронзовых кранов с завитушками под старину, таких же колец для полотенец и хрустальной вазы с цветами, стоящие на полу. Вика машинально понюхала цветы, но они оказались искусственные. Похожая ванная была в квартире, где она жила 2 года. Только краны и кольца для полотенец были там не бронзовые и тусклые, а никелированные и блестящие. Это было не то, что могло бы ее ошеломить, особенно сейчас. Когда Вика вернулась в комнату, Максим Леонидович уже надел костюм. Не тот, который был на нем с утра, а новый. Я должен вернуться на работу», — сказал он. «Извини, я же не предполагал, что...» И повторил: «Извини». Вика кивнула. Она не знала, что сказать. Ей хотелось, чтобы он ее поцеловал. Просто до слез ей этого хотелось. Но ведь об этом не скажешь, не попросишь. Максим Леонидович поцеловал ее уже в прихожей. Начал было открывать входную дверь, но вдруг бросил крутить хитрые рукоятки замков, повернулся к Вике и крепко ее поцеловал. И замер, прижав ее к себе. «Простишь ты меня?» — сказал он. «Наверное, нет». «За что простить?» — спросила Вика. Она в самом деле этого не понимала. Он не только не сделал ей ничего плохого, она была счастлива. Что все это получилось у нее не с каким-то ненужным, лишним в ее жизни человеком, а с ним. Он так понравился ей, она так мгновенно в него влюбилась, что ей казалось естественным быть от этого счастливой. Но обо всем этом она не думала так отчетливо и ясно. Все-таки она была растеряна. «Я не смогу тебя проводить», — сказал Максим Леонидович вместо ответа. «А зачем ее провожать? Разве она сама не дойдет? И разве ей хочется, чтобы он появился рядом с ней возле детдома? Совсем нет. Она даже вздрогнула, представив это». Кажется, Максим Леонидович заметил ее растерянность. «Я тебя найду», — сказал он. И эти слова сразу наполнили Вику счастьем. Как будто беспорядочно насыпанные железные опилки вдруг легли ровными кругами по силовым линиям магнитного поля. Им показывали такой опыт на уроках физики. Жизнь в настоящем, а главное, в будущем, приобрела от его слов стройный вид. Оттого Вика и обрадовалась. Ей хотелось поцеловать Максима Леонидовича. Показалось, что тогда и он почувствует то же счастье, которое она чувствует сейчас. Но поцеловать его она не решилась, а быстро выскользнула в открытую перед нею дверь и побежала по лестнице вниз.